Глава вторая. 4 дня. Как оказалось, Джимми ошибался. Через 4 дня Дэйв Бойл вернулся. Вернулся в родной квартал на переднем сиденье полицейской машины. Двое полицейских, привезших его, разрешили ему поиграть с сиреной и потрогать спрятанную под приборной доской пулеметную гашетку. Они подарили ему значок отличника полицейской службы и подвезли его к самому дому на Рестер-стрит, где уже тут как тут были репортеры, газетные и телевизионные. Офицер полиции Юджин Кобияки взял Дэйва под мышки и, вскинув его ноги над тротуаром, поставил перед хохочущей сквозь слезы и трясущейся от рыданий матерью. На Рестер-стрит собрался народ. Родители, дети, почтальон, двое толстячков — владельцев подвального ресторанчика «Свиная котлета» на углу Рестер-стрит и Сидней-стрит. И даже мисс Пауэлл, учительница 5 класса, в котором учились Джимми и Дэйв. Джимми стоял рядом с матерью. Она прижимала его голову к своей диафрагме и все щупала влажной ладонью его лоб, словно проверяя, не подхватил ли он заразу. Ту же, что и Дэйв. А когда офицер полиции Кобияки вскинул Дэйва над тротуаром, Джимми почувствовал укол ревности. Оба весело, по-приятельски смеялись, а хорошенькая мисс Пауэлл хлопала в ладоши. «Я тоже чуть было не попал в тот автомобиль», — хотелось сказать Джимми. «Кому-нибудь сказать, а особенно мисс Пауэлл. Она была красивая и такая чистенькая, а когда она смеялась, видно было, что верхний зубик у нее растет чуть вкось. И в глазах Джимми это делало ее еще красивее. Он сказал бы ей, что тоже чуть не попал в тот автомобиль, и, может, она посмотрела бы на него с тем же выражением, с каким сейчас смотрела на Дэйва. Он сказал бы ей, что все время думает о ней и воображает себя старшей за рулем, представляет, как возит ее во всякие интересные места, мечтает, чтобы она улыбалась ему, и они завтракали бы на траве, и она смеялась бы его шуткам так, что виден был бы ее кривой зубик, и гладила бы его по лицу. Сейчас мисс Пауэлл, как заметил Джимми, чувствовала себя неловко. Она что-то сказала Дэйву, погладила его, поцеловала в щеку, 2 раза поцеловала, чтобы быть точным. Но тут подошли другие люди, и мисс Пауэлл ретировалась. Она стояла в стороне на разбитом тротуаре, разглядывая покосившиеся 3-этажки, крыши, на которых загибались порванные листы толя, обнажая деревянный каркас. И Джимми она показалась моложе, чем раньше, и в то же время строже, словно монашка. Мисс Пауэлл пригладила волосы, поправила ворот, короткий нос ее сморщился, не то брезгливо, не то осуждающе. Джимми хотел было подойти к ней, но мать все еще крепко прижимала его к себе, несмотря на его сопротивление. А мисс Пауэлл тем временем направилась к углу Рестер и Сидней-стрит, и Джимми было видно, как она кому-то отчаянно машет. К обочине подъехала желтая хиповая машина с открывающимся верхом, с линялыми красными цветами на потемневших дверцах. За рулем ее был парень, похожий на хиппи. Мисс Пауэлл села к нему в машину, и они умчались. «О, нет!» — подумал Джимми. Наконец ему удалось высвободиться из материнских рук, и он стоял теперь посреди улицы, глядя на толпу, окружавшую Дэйва, и жалея, что не он тогда сел в ту машину. Ведь все любили бы сейчас его, и он был бы в центре внимания, словно какой-нибудь божок или идол. Вылилось все это в общий праздник на Рестер-стрит, когда все бегали от камеры к камере, надеясь попасть на телеэкран или увидеть на завтра свою фотографию в утренней газете. «Да, я знаю Дэйва, он мой лучший друг». «Мой однокашник, отличный парень, благодарение Господу, что все кончилось хорошо». Кто-то схватил пожарный шланг, и Рестер-стрит словно испустила вздох облегчения, орошенное струями воды, и мальчишки, побросав обувь на тротуар и закатав штаны, плясали и плескались в этих струях. Подъехала тележка мороженщика, и Дэйву разрешили бесплатно взять любое, и даже мистер Пакино, этот жуткий вдовец-маразматик, стрелявший дробью в белок, а иногда и в детей, когда их родители не видели, вечно оравший на всех, чтобы не шумели, даже он, подумайте, открыл окна и включил свой проигрыватель. И Дин Мартин запел на всю улицу воспоминания об этом и Валаре, и прочее дерьмо собачье, над которым в другое время Джимми только посмеялся бы. Но сейчас оно было вроде кстати. Сейчас музыка велась на Дрестер-стрит, как лента серпантина. Она смешивалась с шумом водяных струй от насоса. Парни, резавшиеся в карты в задней комнате ресторанчика «Свиная котлета», притащили раскладной стол и портативную жаровню. Вскоре откуда-то появились еще сифоны с шлицем и нарагансеттом. И в воздухе запахло жареными сосисками и итальянскими колбасками, аппетитными копченостями и разогретым углем. Звук открываемых банок с пивом напомнил Джимми парк увеселений в летний воскресный день, когда грудь сжимается от бурной радости, а взрослые дурачатся похлеще детей, и все смеются, помолодевшие, и всем так хорошо друг с другом. Вот из-за этого-то Джимми, даже помня о самой черной ненависти после отцовских побоев или когда у него крали какую-нибудь вещь, особенно любимую, все-таки ценил жизнь здесь. Ему нравилось, что люди здесь умели словно позабыть вдруг о горестях и невзгодах, о драках, о стычках и неприятностях, словно жизнь их была сплошным весельем. В день Святого Патрика или День города, или иногда 4 июля, или когда Сокс удачно выступит в сентябрьском чемпионате, или когда нашлось что-то, что считали утерянным, округа взрывалась бешеным весельем. На Стрелке же все было иначе. На Стрелке тоже, конечно, устраивались совместные празднества, но их планировали заранее, запасались разрешениями, пропусками, и чтобы не поцарапать машину, и чтобы не ступить на газон, осторожнее, пожалуйста, я только что покрасил изгородь. А на Плешке у половины жителей вообще никаких газонов не было, и изгороди завалились, так что какого черта? И если уж праздник, так праздник, потому что, ей-богу, разве мало мы вкалываем? И в этот день никаких тебе хозяев, никаких тебе налоговых инспекторов и алчных ростовщиков. А что до полицейских, так вот они, веселятся, как все люди. Офицер полиции Кобияки уплетает острую с пылу с жару колбаску, а его напарник сует в карман банку с пивом про запас. Репортеры отправились по домам, и солнце клонится к закату, озаряя улицу угасающим светом. Дело к ужину, но никто из женщин не стряпает, и никто не ушел. Кроме Дэйва. Дэйва-то и нет, как это обнаружил Джимми, когда, вынырнув из-под насосной струи, выжав отвороты штанов и надев майку, встал в очередь за сосиской. Праздник в честь Дэйва был в разгаре, но Дэйв, по-видимому, улизнул домой вместе с матерью. И когда Джимми поглядел на их окна на втором этаже, жалюзи там были спущены, и вид у окон был неприступный. Эти спущенные жалюзи почему-то опять вернули его мысли к мисс Пауэлл, к тому, как она села в эту хиповую машину. Ему стало жаль чего-то и грустно при воспоминании о том, как ее ножка вступила в эту машину перед тем, как дверца захлопнулась. Куда она отправилась? Может быть, вот сейчас она мчится по шоссе, и ветер раздувает ее волосы, подхватывает их, как волны музыки на Рестер-стрит. Ночь смыкается над ними в их хиповом автомобиле, а они мчатся. Куда? Джимми хотел это знать. Нет, он не хотел знать этого. Завтра он увидит ее в школе, если, конечно, их не распустят на один день в честь возвращения Дэйва, и он ее спросит. Нет, спрашивать не надо. Джимми взял сосиску и сел с ней на кромку тротуара напротив дома Дэйва. Когда пол сосиски было уже съедено, одна из жалюзи поднялась, и он увидел в окне Дэйва, глядевшего вниз прямо на него. Джимми помахал ему половинкой сосиски, дескать, вот он я. Но Дэйв словно не узнал его. И со второго раза тоже. Он просто глядел вниз. Он глядел прямо на Джимми, и хотя выражение его глаз Джимми видеть не мог, он чувствовал пустоту и укоризненность его взгляда.